Крикливая раскрасневшаяся баба толкала одуревшего мужа к дому, проливая горькие слезы, ругая его пьяницей, упрекая его в том, что он пускает по миру ее горемычную и детей-сирот, а между тем была также совершенно пьяна. Иван Васильевич поспешно отвернулся от этой гнусной для деликатного человека картины и побрел себе к молодицам полюбоваться красотой наших северных женщин. Надо заметить, что при этом он поправил немного беспорядок своего костюма, оттянул к низу пальто, застегнулся и приосанился. Следуя тайной слабости и неизлечимого светского тщеславия, Иван Васильевич, хотя без особого в том сознания, был уверен, что нежданное его появление в пестрой молодой толпе сделает сильный эффект. Однако он ошибся. Здоровая румяная девка указала на него довольно нахально, обращаясь к подругам. «Видишь, какой облизанный немец идет!» Молодицы засмеялись, а парень в красной рубашке вмешался в разговор. «Эка зубастая матреха! Смотри, рыло разобью!» Матреха улыбнулась. «Видишь, больно поужал озорник эдакий. Я и сама так тресну, что сдачи не попросишь!» Иван Васильевич не почел нужным вслушиваться в дальнейший разговор и, немного обиженный презрительным названием немца, снова принялся за странствование. Сперва перешел он через мост, потом очутился на небольшой заросшей травой площадке, обогнул небольшой пруд, у которого ворчали утки с утятами, и, наконец, очутился близ церкви. Тут он успокоился духом, и мысли его приняли другое направление. Около церкви возвышалась каменная ограда, за которой в густой траве наклонялось несколько крашеных темно-красных деревянных крестов. При виде этих простых ознаменований мелькнувшей простой жизни душа смиряется в каком-то благоговейном молчании. И точно! Сельские кладбища производят совершенно другое впечатление, чем городские. При виде последних невольно рождается какое-то тяжелое, мучительное чувство. При виде первых на сердце становится безмятежно и ясно. Чем больше жизнь приближается к природе, тем менее смерть кажется ужасной. Напротив, она является мирным преобразованием, за многое вознаграждающим, а не безотрадным лишением, не сокрушительным разрывом со всеми надеждами, со всеми заботами, с целым бытием человека.